Глава 15. Проклятое озеро. Идти было легко, если не считать того, что железная дорога часто пересекала ручьи, овраги и мелкие речушки. Тогда приходилось забираться на насыпь и шагать прямо по путям. Толян поинтересовался, почему бы просто не пойти по железнодорожному полотну. «Можно попасть под поезд», — ответил Максим. «Призрачный. Я их слышу, вы нет. Но поверьте, раздавить он может не хуже настоящего. В другое время я бы назвал тебя сумасшедшим. Сейчас же скажу только, что тебе виднее». Максим повел группу дальше. Линия шла между холмами, повторяя профиль долин. Строители решили не напрягаться, а проложили пути так, как проще. В любом случае, железная дорога вела от центра зоны к периметру. Это устраивало и Максима, и его товарищей. 2 часа шли молча. Ничего не происходило, и это одновременно радовало и пугало. Что готовит зона участникам похода, стало ясно чуть позже, когда холмы превратились в невысокие горы, а железная дорога нырнула в тоннель. «Вот тебе раз», — сказал Максим, остановившись возле портала. «Мне бы туда соваться не хотелось. Вдруг там обвал. Тогда пути назад нет». «Можно пройти поверху или обойти», — вставила Настя свои 5 копеек. «Спасибо, Кэп. У меня нет альпинистского снаряжения. Обходить же эту гряду можно вечность. К тому же в зоне параллельные дороги ведут в совершенно разные места. Кто знает, куда мы попадем. Придется рискнуть идти напролом». Максим включил налобный фонарь и пошел по тоннелю. В гладких стенах, отделанных голым бетоном, темнели ниши для укрытия рабочих, но выхода на поверхность нигде не было видно. И это действовало на нервы. К счастью, туннель оказался коротким, не больше 3 километров длиной. За ним железная дорога шла по насыпи, проложенной прямо через озеро, по берегам которого поблескивала лужицами трясина. Металлический мост, точно гигантская спина доисторического животного, высился посередине беспросветно черной воды. Наверное, строители железной дороги оказались лицом к лицу с серьезной дилеммой и предпочли озеро, непроходимой болотной топи. Зеркальная гладь, похожая на нефть воды, то и дело колыхалась, словно на дне кто-то копошился. Но этот кто-то пока не проявлял себя никак. «Проклятое озеро. Я о нем слышал, но вижу впервые. Будьте начеку», — предупредил Максим товарищей. «Следите в оба. В случае чего стреляйте без команды. Кто там внизу, я не знаю». Все произошло внезапно, когда группа перешла мост. Из воды, точно перископ подводной лодки, высунулось странное существо. Оно не было похоже ни на одно из известных науке животных. Просто кусок витого троса с приделанным к нему объективом, прикрытым толстой блестящей линзой. И этот глаз уставился на людей. Максим почувствовал себя парализованным, словно под гипнозом. Впрочем, как и все остальные. На берег выползла тонкая щупальца, просто кусок колючей проволоки. Оно обхватило Толяна за лодыжки и потащило к воде. Положение спас Борис. То ли лишенный воображения мозг телохранителя мог сопротивляться гипнозу, то ли у чудовища не хватило на него сил. Как бы то ни было, Борис сорвал с плеча ружье и выстрелил, перебив щупальце. Следующий заряд картечи пришелся монстру прямо в глаз. Он не причинил ему серьезного вреда, но чудовище нырнуло и выскочило на поверхность уже прямо перед Борисом. «Я отвлеку его! Бегите!» Телохранитель рванул по насыпи к туннелю, на бегу стреляя в странное и жуткое создание. Пелена гипноза спала, взгляд Клима и Насти стал осмысленным. Максим пропустил товарищей вперед и помог Толяну взобраться на насыпь. Мажор едва ковылял. Максим кое-как дотащил его до противоположного берега, ближе к редкому лесу. Теперь все были в относительной безопасности.